Гуру. В будущем одежда будет регламентирована особыми институтами, и в основу ее будут заложены принципы гигиеничности, удобства, красоты и целесообразности. Люди не будут отдаваться во власть модам, часто преследующим цель наживы. Не стандарт, но свободное выявление творчества в сочетании с четырьмя указанными принципами безболезненно решит эту проблему.